Ехали молча. Каждым миллиметром кожи я ощущал стену недоверия, вставшую между мной и Назаром Захаровичем. Настроение испортилось, побаливала голова. Мне было жаль, что я сам, своими руками, уничтожил то тепло взаимопонимания, которое только-только начало зарождаться. «Меня не назовешь приятным собеседником, верно?» — спросил я. «Особенно к концу дня. Не хочу, чтобы вы подумали, будто я пытаюсь что-то скрыть или обмануть вас». «У вас есть хороший выход», — суховато ответил он. «Какой?» «Не скрывать и не обманывать». «Не делаю ни того, ни другого. Просто давно отвык так много разговаривать. Стал уставать». «Ха, надо же», — хмыкнул Бычков. «А я-то всегда считал, что переводчики в силу своей профессии умеют трещать с утра до вечера». Что-то в его интонации почудилось странное, но я списал это на собственную головную боль, искажающую восприятие. Я объяснил, что моя основная работа — это письменные переводы, причем преимущественно научной и технической литературы. Правда, в последние 10 лет я начал развлекаться переводом фильмов и сериалов, чтобы следить за развитием разговорной речи в тех странах, языками которых я владел. К сожалению, кинопродукция российских производителей на американском рынке спросом не пользовалась, поэтому заказов на переводы с русского не было, и научиться распознавать на слух все новые и новые сленговые выражения я не успел. Технический прогресс позволил мне залатать брешь в образованности по части кино. Можно было не страдать от того, что не можешь посещать кинотеатры, а спокойно смотреть фильмы дома, настроив громкость так, чтобы не звенело в ушах, и делая паузы через каждые 15-20 минут. Благодаря этому для меня открылась новая ниша, в которой можно было зарабатывать. Конечно, заработок для меня важен чисто психологически, так что русские фильмы я могу смотреть и без всяких заказов, что я, собственно, и делаю довольно регулярно. Но при этом сталкиваюсь с очень смешной проблемой. Живую современную речь можно услышать чаще всего в дешевых сериалах, снятых за очень скромные деньги. Но в таких сериалах пишется живой звук, при котором и русскоязычному-то зрителю порой трудно разобрать слова и целые диалоги. А уж мне и подавно. Если же фильм сделан как следует, со студийным озвучанием, то и диалоги персонажей, как правило, более академичны и приносят мне мало нового. Слушать я могу действительно долго, а вот много говорить не люблю. Трудно. «А как же вы намерены осуществлять свою затею, коль не любите много говорить? Там ведь отмолчаться не удастся», — скептически заметил Назар Захарович. «Буду терпеть», — коротко ответил я и добавил. «Если хочешь получить результат, приходится терпеть неудобства». С покорностью овцы, идущей на заклание, я ждал вполне логичного следующего вопроса. «Зачем же мне терпеть неудобства, если не ради денег? Для чего мне так уж нужно получить искомый результат? И мне снова придется отделываться нейтральным «это личное» и почувствовать новую волну холода и отчуждения». Но полковник ничего не спросил. В молчании мы проехали оставшуюся часть пути. Заговорил Бычков только тогда, когда машина остановилась у входа в отель. «Вам будет непросто, господин Уайли». «Просто Ричард», — перебил я. «Или еще короче, Дик». «Хорошо, Дик. Ко мне тоже можно обращаться без отчества. Так вот, вам будет очень непросто осуществить ваш проект. Надеюсь, юрист, который с вами сотрудничает, вас не подведет. Но если нужна будет какая-то помощь, обращайтесь. Уверен, что смогу быть вам полезен». «Чем же?» — спросил я, довольно, надо признать, глупо и даже бестактно. У любого преподавателя есть ученики. А если преподаешь долго, то и учеников много. Жизнь, она штука разнообразная, особенно в нашей стране и особенно в наше время. Никогда не угадаешь, где можешь встретить того, кого когда-то обучал. Мои ученики — это ведь не только те, кто у меня в аудитории сидел, но еще и те, кого я натаскивал, пока работал на практике. Как он сказал, когда мы разговаривали в баре? Из стариковской вредности? Вот именно она-то и взыграла во мне в этот момент. Слова слетели с языка, прежде чем я успел сообразить, что не стоило бы их произносить. «Для чего это вам? Зачем ввязываться в сомнительный и сложный проект, который не принесет вам ничего, кроме хлопот и беспокойства?» Бычков на несколько мгновений будто окаменел, потом расхохотался. «Да!» — протянул он сквозь смех. «Похоже, ваш предок. Как его звали?» «Джонатан», — подсказал я недоуменно. «Да, Джонатан. Так вот, он, похоже, был не так уж и не прав. В его затее определенно есть рациональное зерно. Если он действительно был эксцентричным человеком с несносным характером, то вы вполне достойный его потомок. Не знаю, как там у вас в Америке, а в нашей стране во времена моего детства на слова «ты дурак» мальчишки обычно отвечали «сам дурак» или «от такого же слышу». «Хотите сказать, что я впадаю в детство?» «Я тоже впадаю», — спокойно проговорил Бычков. «Не зря же на Руси говорят «старый, что малый».» Он вынул из кармана бумажник, достал и протянул мне визитку. «Подумайте, Дик, интересующий вас период я знаю неплохо. Не забыл еще. Так что звоните, если будет нужда во мне. И с людьми помогу. Переводчиков, конечно, вряд ли подыщу. Это не моя епархия. Но с этим, я так полагаю, вы и сами справитесь. Это все-таки ваши коллеги. А вот охранники или психологи — это по моей части. И кто вам еще нужен будет?» «Культурологи и актеры». «Вот, с актерами тоже помогу, и с реквизитом, если будет нужно». «Неужели кто-то из ваших учеников переквалифицировался в артисты?» — не поверил я. «Ну, чудес-то не бывает», — усмехнулся Назар Захарович. «Но у моих учеников есть друзья, родственники и иногда даже супруги». Мы распрощались, и я снова ощутил жесткую силу его сухой ладони.